Глава 21. Андрей. Росс зашла ко мне в кабинет в половине 11. Поморщилась, подошла к окну и распахнула его настежь. Я на это усмехнулся и в очередной раз закурил. Сигарета оказалась в пачке последней. «А отравиться хочешь?» «Нет». «Я не спрашиваю, я констатирую факт». За окном было темно. Когда я повернулся в кресле, ветер швырнул мне в лицо снежинки. Вот такой паршивый у нас выдался март. В кабинете тоже было темно. Единственный источник света — монитор макбука, освещал только разбросанные в непосредственной близости от него бумаги и раскрытый на вчерашней дате ежедневник. Даже не переворачивая страницу, я мог сказать, что следующий лист девственно чист, равно как и предыдущий. «Ты работаешь до 12, потом едешь домой и отключаешься. Это нормально?» «Я свободный человек, и у меня напряженный график». «Ты себя загоняешь?» «Я выносливый». Посчитав, что мой кабинет достаточно проветрен, Росс закрыла окно, обошла мой стол и опустилась в кресло напротив. Я повернулся к ней и откинулся на спинку своего. Меня не покидало смутное ощущение дежавю, замешанное на нашем общем прошлом. «Все будет напрасно», — предупредила она, — «если ты не подпишешь этот треклятый контракт. Не представляешь, чего мне стоило». «Да, да! Ты продала душу председателю совета директоров за то, чтобы сохранить мне это кресло». Я устало потер переносицу. «Можешь считать меня неблагодарным, но я не подпишу этот гребаный контракт, даже если мне приставят дуло к виску». «В Робин Гуда играют в более юном возрасте». «Из меня Робин Гуд, как из тебя Гермиона Грейнджер», — ухмыльнулся я. «Астахов не получит ни копейки, пока я руковожу». Росс сцепила руки на уровне лица и посмотрела на меня поверх них. «Ты же прекрасно понимаешь, что он этого так не оставит». «Понимаю», — я кивнул. «Но мне все равно. Думаешь, я не переживу смены места работы?» «Боюсь, что заодно тебе придется поменять и место жительства». «Отлично! Мне этот город давно осточертел». Особенно он осточертел мне после того, как Диана в последний раз вошла в этот кабинет и вышла из него. Я даже не представлял, что город с населением в миллион может быть таким крохотным, потому что постоянно натыкался на воспоминания о ней. Везде, начиная от дорог и улиц, от которых никуда не денешься, и заканчивая ресторанами, в которые мы выбирались. Не так уж часто, стоит отметить. Джина покачала головой и поднялась. Она приехала из-за конфликта со Стаховым, который дошел до всех уровней, и теперь я нахрен не мог выгнать ее обратно. Она тоже напоминала мне про Диану. Вот такой парадокс. «Пойдем, тебе пора домой». «Если пообещаешь не упоминать ничего, что хотя бы косвенно связано с фамилией на букву А». «Обещаю». Я захлопнул крышку макбука и поднялся. Пожалуй, в словах Джины была доля истины. Я мог подписать этот чертов договор, закрыть на все глаза и спокойно сидеть в своем кресле. Плыть по течению всегда проще, именно так я всегда и делал. Не в этом случае и никогда больше. Этому, как бы парадоксально это ни звучало, меня научила Астахова. Мы спускались по лестнице, когда мне позвонил Гордеев. Справедливости ради стоит отметить, что месяц назад, когда Ирина с Сережкой перебирались к нему, он повел себя как мужик и первым вышел на разговор со мной. Правда, Дима нес какую-то абсолютную чепуху о том, что если я считаю неприемлемым наше дальнейшее сотрудничество, он сам напишет заявление об уходе. Я не стал его переубеждать, просто поинтересовался. «А моего сына ты на что кормить собираешься? На мои алименты? Учти, их хватит только на Серегу или на Ирину». К счастью, Дима оказался с чувством юмора и после подобного больше на увольнение не намекал, чему я был рад. По крайней мере, рядом со мной оставался человек, которому я мог доверять. Когда делу с контрактом был дан ход, у меня состоялся весьма неприятный разговор с председателем совета директоров. Я испытал непередаваемые ощущения, когда меня выдернули в Москву и весьма популярно объяснили, что я утаивал информацию о собственном прошлом, которая могла отрицательно сказаться на репутации компании. То есть о том, что у меня была связь с наркоманкой, у которой была связь с сыном, отправившегося в не столь отдаленные места губернатора. Подозреваю, информацию эту получили не без помощи Дмитрия Астахова. То, что творилось в нашем филиале, напоминало ситуацию 1917 года. Ерофеева и примкнувшие к ней руководители подразделений, предчувствуя, что по моему кабинету скоро начнутся стрельбища из импровизированной «Авроры», делали все, чтобы мои последние дни стали особенно запоминающимися. Они четко уяснили себе, что в данной ситуации конфликты со мной пойдут им на пользу значительно больше, нежели чем поддержка, когда Астахов будет решать, кого посадить на мое место. Потом приехала Джина с поддержкой из Великобритании, и это лишь подлило масло в огонь. Я мог только предположить, что Росна обещала верхушке, что она убедит меня подписать контракт, и все вернется на круги своя. Так ли это, я никогда не интересовался, да и, честно говоря, мне было абсолютно все равно. Я прекрасно понимал, что теперь Астахов не успокоится, пока не смешает меня с грязью, даже если я подпишу ему 191 контракт и преподнесу ему их на золотом подносе. Что от меня потребовалось Гордееву в районе половины 12 ночи, я мог предположить. Наверняка вскрылась еще какая-нибудь замечательная информация, касающаяся меня лично. Возможно, это было связано с тем, что я некогда пожирал младенцев, а из костей делал ведьмин порошок. И этому нашлись документальные подтверждения. «Слушаю». Я сам поразился тому, как устало прозвучал мой голос, но его голос прозвучал страшнее. Это был голос человека, из которого вырвали жизнь, или которого вырвали из жизни, что, по сути, одно и то же. Ирина и Сергей попали в аварию. Они в реанимации. Как мне впоследствии рассказывала Рос, до машины я шел с таким выражением лица, как будто у меня останавливалось сердце, и каждый шаг мог стать последним. В больнице же я общался с Гордеевым так, будто речь шла об абсолютно незнакомых мне людях. От него же я узнал, как все произошло. Ирина забирала сережку от матери. Она ехала на зеленый, а какой-то псих летел на красный на скорости под 100. Он буквально впечатал ее машину в ограждение. То, что они остались живы, само по себе было чудом. Впрочем, инициатору аварии повезло еще больше. Он находился в этой же больнице этажом ниже, в отделении травматологии с какими-то символическими ушибами и кровоизлияниями. После разговора с врачом я попросил Диму выяснить все о водителе, сидевшем за рулем чертова автомобиля, как можно скорее, и оставаться на связи. Он пообещал набрать меня, как только будут результаты. Я попрощался и пошел на выход. Постфактум вспомнил, что Рос пошла нам за кофе и должна вот-вот вернуться. Остановившись у центрального входа в отделение, я курил и ждал ее. «У нас не курят», — сердито сказала какая-то женщина, высунувшая нос из приемного покоя. «У вас может быть». Я отвернулся и выслушал о себе много скучного и неинтересного. Джина подошла через несколько минут, и я, предупреждая ее вопрос, сказал: «Живы и жить будут. Сядешь за руль?» Рос пристально посмотрела на меня, и на мгновение в ее глазах мелькнуло изумление. Она в своих лучших традициях пыталась понять, как можно уехать из больницы от близких людей, даже отдавая себе отчет в том, что ты абсолютно бессилен что-либо изменить. Это шло вразрез со всеми ее принципами. За время моего отсутствия в ее жизни она успела немного позабыть, какое я на самом деле чудовище. Да что там, я сам успел об этом забыть. Пока рядом была Диана. Нет, я не собираюсь здесь оставаться в лучших традициях семейных мелодрам, мозолить глаза Гордееву, а на следующее утро тащиться на работу в стиле бомжи. Нет, я не считаю необходимым свое присутствие в группе моральной поддержки, когда моя бывшая жена и сын под капельницами без сознания и не могут меня видеть и слышать. И да, я чертовски устал, чтобы объясняться перед тобой дальше. А я разве просила? Росс выкинула подставку с кофе в ближайший мусорный бак. Кивнула мне на стоянку, и я достал ключи. В других обстоятельствах из нас, наверное, получилась бы отличная пара. Циничный реалист и отмороженно-романтичная леди, гармонично дополняющие друг друга. В другой жизни, может быть. Откинувшись на спинку кресла в автомобиле, я думал только о том, как приеду к себе домой и закрою за ней дверь. Я знал, что она не станет навязывать мне свое общество, и был искренне благодарен за это. Часов до двух я просто сидел в кабинете и курил, по привычке плотно прикрыв дверь. Раньше я это делал, чтобы дым не тянуло в комнаты Ирины и Сергея. Только сейчас я окончательно осознал, что в этой квартире я чуть меньше месяца живу абсолютно один. Осознал, когда наткнулся взглядом на одну из Серегиных машинок, валяющихся в углу. Минут пять я просто пялился на нее, как идиот. То ли приходящая уборщица так замечательно убиралась, то ли решила сохранить эту деталь как элемент художественного беспорядка. Потом догоревшая до фильтра сигарета обожгла мне пальцы, я швырнул ее в пепельницу и облокотился на стол. Мне не хотелось думать о том, что мой сын и Ирина сейчас в реанимации из-за меня, из-за того, что я не поставил пару чертовых гребаных подписей на двух экземплярах контракта. Не хотелось, но от этой мысли я упорно не мог отделаться. Астахов перешагивал через тех, кто стоял у него на пути, как через пустое место. Собственно, пустым местом ты и становился, если оказывался у него на пути, так или иначе. Точка невозврата. Тот самый момент, когда обратный отсчет становится невозможным. Когда ты не можешь ничего изменить и вынужден идти вперед, не оглядываясь и зная, что каждая следующая ступенька может развернуться лезвиями. Еще через 15 минут позвонил Гордеев и сказал, что парень — охранник среднего звена, любитель побаловаться наркотиками, и что он никак не связан со Астаховым. Разумеется. Я поблагодарил его и отключился. Зажать этого ублюдка, никак не связанного со Астаховым, в муниципальной больнице в общей палате не представлялось возможным даже через все связи Гордеева, да и вряд ли это привело бы к чему-то. «Наширялся парень!» Сел за руль и на перекрестке случайно встретился с машиной моей жены. То есть бывшей жены. Даже если я притащу признание от него, записанное на диктофон и лично им увековеченное на бумаге, этого парня признают невменяемым и отправят в наркологическую клинику, откуда он, разумеется, никогда не выйдет, а меня обвинят в том, что я вырвал это признание у него под пытками. Я снова набрал номер Гордеева. «Я хочу, чтобы ты уехал», — сказал я, — «и забрал Ирину и Сергея с собой, когда они придут в себя, и все будет хорошо». Я не сказал это вслух, потому что в моей реальности не существовало других вариантов. По крайней мере, до тех пор, пока все это не кончится. Молния дважды не бьет в одно и то же место. Но Астахов — это не молния, это, мать его, ебаный бульдозер, перепахавший весь наш город. «Я подумаю», — сказал он. «Долго не думай». Стоило нам попрощаться, мне позвонила Росс. «Почему я не удивлена, что ты до сих пор не спишь?» «А ты бы спала?» Она не ответила. «Я просил Гордеева уехать. С ними. Хочу, чтобы они были в безопасности». «А я хочу, чтобы ты выспался». «Не в этой жизни». «Другой не будет, Андрей». «А как же отработка кармического долга, воплощение кубинского таракана?» Рос почему-то промолчала. Возможно, она пыталась осилить эту конструкцию на русском, а может быть, просто сочла мой весьма специфический сарказм неуместным в сложившихся обстоятельствах. Лично мне просто необходима была эмоциональная разрядка. Когда мой сын и Ирина окажутся вне пределов досягаемости Астахова, у него уже не получится меня зацепить. Так я думал. Но я ошибался. Диана. Последние несколько дней стали для меня седьмым кругом ада. Если до этого я находилась где-то на третьем-четвертом уровне квеста, то за пару недель после того, как Олеся сообщила мне о том, что случилось с сыном и бывшей женой Андрея, я резво пересекла пятый, затем шестой и вышла на финишную прямую. Перед предстоящим поединком с биг-боссом меня слегка потряхивало. По 10 раз на дню меня швыряло из оптимистического состояния в абсолютно черный пессимизм. Проходя с десяток промежуточных, я пила кофе литрами, дымила, как дореволюционный паровоз, и в свободное время упражнялась в стрельбе с Владиславом. Мне казалось, я продумала все приключения, которые могли найти мою задницу, и неплохо для любителя подстраховалась. После того возвращения из загородного дома отца я купила еще один смартфон и попросила Олесю зарегистрировать номер на себя. Правда, пришлось ей все рассказать, и она тут же ко мне приехала. «У тебя крыша поехала или как?» — поинтересовалась она, пока я разбиралась с севшим вейпом. «Ты, главное, Мелехова сюда не приплетай», — попросила я. «С него станется погеройствовать, а ты без парня останешься». «Мы расстались», — огорошила меня Олеся. «Он был слишком влюблен в тебя». «А мне надо было подумать». Я бы и рада была сказать, как мне жаль, но в случае Мелехова сложно было утверждать, когда он будет готов к новым отношениям. Поэтому я не стала ничего говорить, поэтому... А еще потому, что проклятый вейп сдох. Я с яростью швырнула его в стену, и Олеся вздрогнула. «Диана, ты меня слушаешь? Ты...» «Я позвонила тебе, потому что больше никому не могу доверять. Раньше у меня была Ники, но потом у нее случился роб головного мозга, и я для нее перестала существовать». «Я не могу. Я все расскажу, Андрей, не...» «Только попробуй». Я развернулась к ней, и Олеся шарахнулась в сторону. Видимо, взгляд у меня был говорящий. «Я не для того все это время наматывала круги рядом с папашей, чтобы ты все испортила. Ты что, не понимаешь, что... на что твой отец способен?» «Как раз очень хорошо понимаю. Расскажешь ему, если что-то со мной случится. Пусть принесет мне букетик на могилку, если при жизни не расщедрился. Я люблю пионы. Как раз в мае пойдут». Олеся посмотрела на меня так, что я сразу поняла, шутка не засчитана. «Слушай, я не собираюсь героически умирать, я собираюсь все это закончить и жить долго и счастливо. От тебя мне нужен только номер телефона и моральная поддержка. Меньше всего мне было надо, чтобы в случае чего круг замкнулся на Олесе. В настоящий момент я пребывала в той самой ситуации, от которой у меня начинала медленно, но верно ехать крыша. На моем сказочном камне было написано: налево пойдешь, огребешь по полной программе, направо пойдешь, огребешь еще сильнее, прямо пойдешь, вообще не вернешься, назад повернешь, все просрешь. Наверное, логично было бы выбрать последний вариант, но я упорно перла вперед и искренне надеялась, что все получится. На моем рабочем компьютере не было доступа к важным документам компании отца или тем более к каким-то его махинациям. На нем вообще ничего не было, кроме офисного пакета и абсолютно бесполезного безлимитного доступа в интернет. Уверена, что большинство сотрудников не согласились бы с термином «бесполезный», но в моем случае это было именно так. Все, что мне доверял мой непосредственный начальник, он же ведущий менеджер аналитического отдела, это оформление служебок, координирование работы отдела и беготню по офису по мелким, средним и чуть выше среднего поручениям. Все, что мне было нужно, это доступ к компьютеру главбуха. Несколько дней я изображала из себя усердную сотрудницу, которой патологически нечем заняться вечерами. Я специально брала побольше задач, и Карен с радостью все это на меня скидывал. Когда мое начальство привыкло к моему постоянному присутствию и к тому, что благодаря мне можно свалить домой пораньше, а утром получить готовенькое и выдать за свое, я начала действовать. Бродила по этажу между кабинетами, якобы разминаясь. Прогуливалась мимо кабинетов коммерческого директора и главного бухгалтера, даже не глядя на них. Все это фиксировали камеры, но камеры и охранников. Мне тоже нужно было приучить к тому, что я выслуживаюсь. Правда, оставался еще один этап, практически, мать его, непреодолимый. Мое блядство в прошлом подарило мне множество полезных связей, но одной из таких полезных связей я сначала дала по морде, а потом по яйцам. Роб как-то обмолвился, что у него есть знакомый хакер, который принимает заказы. Я тогда чисто теоретически интересовалась возможностью взломать закрытую страницу в грамме, которую нельзя называть. И мы сошлись на том, что если мне вдруг что-то потребуется, я к нему приду. Ну вот, потребовалось. И, как сказал бы знаток шахмат, это был эндшпиль. Я вертела айфон в руках, пытаясь представить, с чего начать разговор. Так нахрен ничего толком и не придумала, поэтому просто набрала номер. Если я еще не в черном списке, у меня есть шанс, а если да... Я не заглядывала изначально так далеко, просто держала в уме. Надеялась до последнего, что мне подвернутся другие возможности получить информацию, что папаша меня к себе приблизит сам, но после случившегося с бывшей и с сыном Андрея ничего другого не оставалось. Времени не оставалось вообще. У отца не получилось его продавить, и он взялся за дело серьезно. Роб не отвечал, но я набрала снова. Снова и снова. В черный список меня не отправили, и это было уже что-то. Поэтому я не переставала пытаться, пока, наконец, не услышала. Я весь внимание, Диана. От него редко можно было словить издевку, но здесь ей несло за километры. «Нужно поговорить», — произнесла я. «Очень нужно». «Тебе нужно?» — холодно произнес он. «Это твои проблемы. Я вешаю трубку». Хотел бы, уже бы повесил. Или вообще бы не взял, урод. Если бы не Андрей, я бы его еще раз по яйцам пнула, чтобы наверняка и всмятку. Банально за Ники. Сейчас же просто произнесла. Пожалуйста. Чувство было такое, что я сожрала 10 кг незрелой хурмы по ощущениям во рту и в сведенных мышцах лица. Но, по крайней мере, это сработало, потому что я услышала всего одно нужное мне слово. «Приезжай». И короткие гудки. Когда в клубе никого не было, а это часов до 9-10 вечера, он превращался просто в угрюмочную. Раньше я его таким видела пару раз, когда встречалась с Робом вне массовых сборищ. Говоря откровенно, он не поскупился на интерьер, но приглушенные неярким светом алый и черный навевали мысли об инквизиции или дорого-богато для любителей психодела. По крайней мере, именно так я себя чувствовала, когда шла по полутемному залу и поднималась по полутемной лестнице в сопровождении охранника наверх к випкам. Мне доводилось здесь тусить частенько, хотя за последнее время я отвыкла и чувствовала себя так, будто оказалась в прошлой жизни по какой-то нелепой случайности. «Роберт Петрович», — охранник постучал, а я подавилась смешком. «Роберт Петрович, бля». Ну, спасибо, что хоть так посмешил. В последнее время у меня с радостями туго. Да. Приехала. Пусть заходит. Приехала, пусть заходит, не стала дожидаться приглашения, сама толкнула дверь и вошла. Роберт восседал в своем любимом черном кожаном кресле, как на троне. Помимо трона здесь наблюдались все необходимые девайсы, включая козлы, Андреевский крест и прочие приспособления — для усёру или получения наслаждения, нужное подчеркнуть. «Ну, здравствуй, Диана», — произнес он, не отрывая пальцев от лица. «Здравствуй. Я не стала ходить вокруг да около. Как я уже сказала, мне нужна твоя помощь». Поразительная наглость. Скромность еще никого не делала счастливым. Я сложила руки на груди и посмотрела на него в упор. «Так что, у нас получится разговор? Или я зря тащилась через весь город?» «Зависит исключительно от тебя. Но, разумеется». «Я завязала, насколько ты понял. Поэтому говори прямо, что ты от меня хочешь». «Ты знаешь, что мне нравится?» «Послушные девочки». Я с трудом удержалась от смешка. «Послушный меня мог назвать только рухнувший с дуба бабуин в период горячки. Сколько я себя помню, никогда не была послушной. Я и к роботу ездила исключительно для получения своей порции болевых ощущений, после которых меня ненадолго отпускало». «Хочешь послушания?» «Окей», — я кивнула. «Какие гарантии, что ты меня не нагреешь?» Он пожал плечами. «Никаких. Но ты пришла сама. Сама попросила». «Насколько я помню, у вас здесь все по согласию», — напомнила я. «Совершенно верно. И ты все еще можешь уйти». «Давай номер», — сказала я. «И получишь послушную девочку. Любую получишь. В отличие от тебя я слово держу». «Когда это я не сдержал слова?» А вот теперь его зацепило. Он даже из кресла поднялся, раздул ноздри. «Давай подумаем. Когда сдал меня папочке, хотя у вас здесь все приватно-приватно? Или когда вешал лапшу на уши Ники?» Его аж перекосило от злости. «Ты была под кайфом. Мог просто меня выставить. А Ники теперь моя постоянная саба. Мы собираемся пожениться». У меня отвисла челюсть буквально. «Ники? Замуж? За него?» «Это та девочка, которая больше всего любила свободу, сейчас добровольно позволила надеть на себя ошейник и согласилась выйти за...» «Надеюсь, сейчас ты тоже врешь», — процедила я. «Надейся и вставай на колени». Он достал смартфон, открыл контакты и показал мне. «Тебе нужно это. Возьмешь, когда я с тобой закончу». «При том, что Ники твоя постоянная саба?» «Не твое дело, Диана. Больше я повторять не буду. Опускайся на колени или уходи. Правила ты знаешь». Меня ломало как никогда раньше. Наверное, я сама себя ломала все это время. Сама выкручивала из себя то, что называют «самой сутью». Вытягивала, вытряхивала по частицам, чтобы потом собирать заново. Андрей помог мне собрать себя по кускам. И я должна ему жизнь. Как минимум дважды. Одну за то, что я не сдохла тогда во время передоза. Вторую за то, какой я стала, как я начала чувствовать. За любовь. Поэтому сейчас я, ни слова больше не говоря, опустилась на колени. Да, Робу нравилось унижать. Он от этого перся. Но еще он перся от собственной правильности. Вон как его закоротило, когда я сказала, что он пиздюк. Поэтому телефон он мне выдаст. Никуда не денется. А все остальное можно пережить. Ошейник упал к моим ногам, точнее сказать, к коленям, и я его подняла. Не поднимая глаз, протянула Робу. «Смотри на меня, Диана». Пришлось поднять взгляд. Наверное, раньше я бы испугалась самой такой ситуации, торжества в его глазах, этого превосходства. Испугалась бы именно потому, что я всегда рулила сама, всегда отдавала себя сама во власть кого бы то ни было. Никто ничем не мог меня зацепить, но с того дня, как в моей жизни появился Андрей, зацепить меня стало слишком просто. А еще в моей жизни была охота, и братец, и мертвые псы, и выстрелы прямо перед моим лицом, и новый отцовский безопасник Николай, и новости о том, что жена и сын Андрея в реанимации. В таком контексте эта вот паразитарная хрень воспринималась как нечто маленькое и незначительное за информацию, которая могла спасти жизнь или жизни. Поэтому я спокойно встретила его взгляд, поэтому спокойно произнесла «да», когда он спросил: «Ты же знаешь, за что ты будешь наказана?» Поэтому спокойно сделала все то, что он приказал. На колени, лицом вниз. Лбом уткнись в руки. Поэтому спокойно приняла и первый удар, и второй, и третий. И даже когда боль стала невыносимой, а собственный голос считающий удары, стал отдаляться, я чувствовала себя спокойной, как никогда. Текущие из глаз слезы в каком-то смысле стали освобождением. Если и оставалось что-то, что еще могло меня зацепить, его только что не стало. Мне больше не нужна была боль, чтобы чувствовать себя живой. Мне больше не нужны были все эти искусственные стимуляторы, игры на грани, вся эта дрянь. В этот момент я как никогда осознала, что я свободна.